Would you like to speak with Sir Vice? All of you will have turn to speak. We drink so much coconut on this break. Есть молитва прохлады Махараджи, я думаю, что все вы ее знаете. Но это молитва, с которой мы должны обращаться к Нарисимха Деву. Повторяйте все. Baba, Rajanaka, Rajanaka, Rajadamstra, Rajadamstra, Namaskaya, Namaskaya, Randaya, Randaya, Randaya, Randaya, Namo, Namo, Grasa, Grasa, Grasa, Just say it louder. Om, Svaha, Abhayam, Abhayam, Abhayam, Abhayam, Atmani, Atmani, Хорошая молитва. Она означает, дорогой Господь Нарисимха Дев, исполненный всего могущества, чьи когти подобные удару молнии. И ноги, подобные грому. Пожалуйста, защити меня от материальных желаний и от желания выгоды, которые подобны демонам в моем сердце. Сделай меня бесстрашным в моей борьбе за существование. That is the real thing. Devotees pray, protect my body, protect my home. В этом настоящая молитва, потому что иногда преданные молят: защити меня, защити мой дом, защити членов моих семей. The enemies are within the lustful desires, material desires. Уничтожь моих врагов, но настоящие враги в нашем сердце — это вожделение. So we approach Lord Vishnu for that purpose, because then we can approach Krishna, not Krishna. Мы обращаемся к Господу Нарисимхе Деве с этой целью, потому что когда материальные желания в нашем сердце уничтожены, мы можем обратиться к Радхе и Кришне. Когда Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии, он заходил во многие храмы Нарисимхе Деве. Он посетил великое множество этих храмов. И он всегда повторял эту молитву. Джай Джай Шинья Симха. Джай Шинья Джай Шинья Джай Джай Шинья. Джай Шинья Джай Шинья Джай Джай Шинья. Шинья Шинья Джай Шинья Мука Падма Бринга. Шинья Шинья Джай Шинья Мука Падма Бринга. Адеша This is written on the wall of the temple. He would sing that prayer, and he would sing also Namaste, Narasimhaya. He would sing that prayer, and he would sing also Namaste, Narasimhaya. That prayer that we always sing. And he would stay a long time in worship. Он останавливался в каждом из них в течение долгого времени. Sometimes we heard from some other so-called sadhus, they should worship Lord Vishnu, only God and Krishna. Некоторые сады говорят, что мы не должны поклоняться Господу Нарисимха Деву, только Радхе и Кришне. Great mystery, where they get such ideas. Это великая тайна, откуда они получают такие представления. Господь Чайтанья поклонялся Нарисимха Деву. Господь Чайтанья слушал Гададхара Пандита, который читал ему Шримад Бхагаватам. В течение многих часов они читали вместе Шримад-Бхагаватам. И одна из самых любимых историй читания Махапрабху была история про Прохладу и Нарисимхадева. Разумеется, в наших драмах мы больше сосредотачиваемся на Хирани Кашипу, потому что нам легче его понять. Потому что мы все маленькие Хирани Кашипу. Но Шримад Бхагаватам больше рассказывает о Прохладе Махарадже. And it's described by Sanatana Goswami in the Brihad Bhagavatamrita that sometimes Krishna appreciates devotees like Prahlad even more than the Vaikuntha Vasis. Brihad Bhagavatamrita Sanatana Goswami говорит, что иногда Кришна ценит преданных подобных Прохладу больше, чем даже обитателей Вайкунтхи. Because he appreciates that struggle and work they had to do to get there. Потому что он очень ценит ту борьбу, которую нужно преодолеть, чтобы попасть туда. Нам иногда может казаться, что мы преодолеваем какие-то трудности, но представьте себе трудности, которые преодолевал Прохлад. Но он сохранял верность своему духовному учителю Нараде Муни. Он ни на минуту не переставал думать о Господе. Но он был очень смиренным, и когда Нарада Муни подошел к нему позже, и он сказал, ты, наверное, самый великий преданный, потому что я слышал об этом. Прохлад сказал, я никакой не преданный вообще, потому что я никогда не служил Господу. Единственное, что я делал, это молился Господу, когда я попадал в беду. И Господь не оставался со мной в течение долгого времени, Он покинул меня. Он сделал меня царем, но что это за благословение? Какой смысл быть царем? Он был очень смиренным. Там же объясняется, что Прохлад Махарадж стал царем демонов только для того, чтобы проповедовать демонам. Потому что повелитель демонов может превратить всех демонов в преданных. He did not want to go back to Gaudiya until everyone else went back. И он также показал, что своим примером, что он не хотел отправляться на Вайкунтху обратно к Богу, прежде чем все остальные не попадут туда. Вчера мы были в Васудевдате вместе связанных с ним, которого иногда называют воплощением Прохлады. Он обладал безграничным состраданием ко всем живым существам. Здесь мы можем послушать других, но Бхактивинода Тхакур предсказывает, что в один прекрасный день великий царь или повелитель придет сюда, в это место, и построит здесь большой храм. Бхактивинода Тхакур приходил сюда для того, чтобы поклоняться Господу Нарисимхе Деве. Exact translation. Anyone will get the benefit by chanting the mantra. You can tell them, Maharishi, that's the mantra Bhaktivinoda Thakur gave to Srila Bhaktisiddhanta. That's the mantra of Bhaktivinoda Thakur initiated Srila Bhaktisiddhanta with. Это мантра, которую Бхактисиддханта Сарасвати Такур получил от Бхактивинода Такура в момент его инициации, когда Бхактивинода Такура давал ему посвящение.